Суета все это. Да, пожалуй. А я вот смотрел-смотрел, да и подумал, надо заступиться за семью барсуков. Они такие степенные, трудолюбивые, аккуратные, скромные. Я не верю в какую-либо их вину. Все это выдумано, чтобы расправиться с ними, и я решил помочь им, предложил перейти ко мне под корни мои. Барсукам ведь недолго нору отрыть. Ворон помолчал, сидя неподвижно, затем спокойно и задумчиво произнес: «Это твое дело». «И ты знаешь, почтенный Карагар, — продолжал Кедр, — он, барсук Тин, не принял моего предложения. Сказал, что в старой норе жил его отец, его дед, там родились его дети. Он сказал мне, что будет там жить до конца, до последней своей ночи, и отказался». Ворон внимательно выслушал все, что сказал Кедр, и, снова помолчав, добавил: «А это его дело». «Конечно». Древний Кедр заметил, что, когда он говорил обо всем этом, Ворон стал немногословен, как часто бывало, хотя разговор поддерживал. «Почтенный Карагар, мне бы хотелось услышать твое мнение о заветной мечте Лешего Фарга, о том, что он желает перестать быть синим». «Ума ему это не прибавит. Я очень сомневаюсь, что ему вообще удастся достать лунную жемчужину. Русалки дорожат ею и не отдадут ни за что. А днем, когда они спят, единственный, кто мог бы ее достать, это выдра Бара. Но она злейший враг синего Фарга. В канаве был казнен ее выдренок». «Да, пожалуй, Лешему придется остаться синим навсегда. Пожалуй». Теплый августовский день уже далеко перевалил за середину, а Кедр и Карагар все беседовали, с интересом обсуждая события, происходящие в лесу, их смысл, их значение и важность. «Скажи мне, мудрый Карагар, — неожиданно спросил Кедр, — а для чего мы все живем?» «Это очень непростой вопрос, почтенный Кедр. Но если уж ты хочешь услышать, как я на него отвечу, то я скажу, что у каждого свое предназначение. Один живет, чтобы под защитой его могучих ветвей от ураганов и бурь спасались другие деревья, прятались звери и птицы, чтобы его бесчисленные листья обновляли воздух в лесу. Это твое предназначение, древний Кедр. И еще ты живешь для того, чтобы помнить все, что было здесь, прошедшие века, чтобы понять законы жизни и, при необходимости, помочь кому-то, спасти чью-то жизнь мудрым советом. Я не знаю всего, что тебе суждено, но я знаю, что ты в лесу необходим, и второго такого нет ни в нашем, ни в других известных мне краях». «Ну что ж, мудрый Карагар, мне приятно слышать, что ты считаешь меня нужным лесу. Но ведь жизнь так многообразна, каких только существ нет в лесу, а за горизонтом и того больше». «Да, жизнь многообразна и сложна. Кому-то предназначено переносить пыльцу с цветка на цветок, чтобы растения в лесу множились, наполнялись соками, цвели и благоухали, а кому-то предопределено протаптывать свои тропы, заполнять лес, чтобы он был живым. Лес должен быть живым, почтенный Кедр, иначе он исчезнет, и все исчезнет на земле». «А в чем же твое предназначение, Карагар?» «Я не могу подробно ответить тебе, древний Кедр, но скажу, что моя судьба — летать, слушать, помнить, думать. Я должен знать и понимать многое, чтобы жизнь леса была вечной». «Интересно, и не совсем понятно, говоришь ты, Карагар». «Такова жизнь, интересно и не совсем понятно, почтенный Кедр». Thank you. замысел ведьмы. Перед самым рассветом Бреха появилась у канавы. Она кликнула Лешего, и он, кряхтя, выбрался наверх. Прогуливаясь, они отошли от канавы, пересекли опушку леса, потом ведьма предложила присесть возле старой сосны. Фира не было. Он нес неусыпное дежурство у норы барсуков. «Рад тебя видеть, почтенная царица ночи. Что привело тебя ко мне так неожиданно?» «Я придумала, почтенный Фарк. Я нашла выход из нашего трудного положения». «Какой?» — синий Фарк насторожился. «Ты знаешь Родниковое озеро?» «Конечно, знаю. Это там, где стоит утес Белой Совы. Правда, я не люблю это озеро. Там вода слишком уж чистая. А я люблю грязь, ты знаешь. Но Родниковое ведь совсем рядом. Как же мне его не знать? Через два оврага отсюда, на возвышенности». «Вот именно, на возвышенности». «Ну и что?» «А вот что. Из озера вытекает маленький ручей из-под большого белого камня». «Я это знаю». «Так вот, белый камень запирает озеро. Если этот валун отодвинуть, воды озера хлынут во враги, в лесную долину и затопят много нор и логовищ, и в первую очередь логовище старого Вергила. Ему тогда будет не до нас, ему надо будет спасать своих волков».